воскликнул Мобгахи, сам того не осознавая. Это было из-за мальчика, которого она встретила перед колодцем. «О, привет, старшая сестра!» Сама энергично махнул рукой, словно был рад встрече с ней. Сегодня была уже вторая их встреча. Если бы она не увидела истинную природу Самы, то рассмеялась бы и восприняла это как начало дружеских отношений. Однако это событие так глубоко запечатлелось в ее памяти, что его нельзя было забыть за одну ночь. Мобгахи неловко улыбнулась. «Ха, привет, ты тоже уезжаешь сегодня?» «Да, я понимаю, мы тоже уезжаем сегодня. Думаю, так и должно быть. Ну, я не. В любом случае, было приятно познакомиться. Я никогда не забуду твое лицо. Я обязательно это запомню. Те, спасибо». В этот момент Мобгахи почувствовала, как что-то поднимается из глубины ее сердца. Сама не говорила это с каким-то особым намерением, но сочетание ее текущей ситуации и тревожного психологического состояния заставляло ее чувствовать себя особенной. «Эй, не хочешь съесть это по дороге?» Мобгахи порылась в своей сумке и вытащила что-то завернутое в бумагу. «Что это?» «Это вяленая говядина, которую я сделал сам. Это будет съедобно на ходу». «Действительно? Ух ты! Спасибо!» Сама широко улыбнулся и подпрыгнул. Мобгахи улыбнулся при виде Самы, похожей на ребенка. Усилия, которые она вкладывала в приготовление вяленого мяса, когда она не умела готовить, не могли быть выражены словами. Мясо она купила сама, разделала и закоптила. Она несколько раз подожгла мясо из-за неправильного управления огнем. Так что это была вяленая говядина, которую она приготовила после стольких страданий. Эмоции Мобгахи были настолько высоки, что она с радостью дала Саме драгоценную еду, которую она даже не пробовала. Глядя в ее слегка покрасневшие глаза, Сама спросил: «Старшая сестра, ты плачешь?» «Нет, сейчас я должен идти. До свидания. Скоро увидимся, если суждено». «Хорошо, до скорой встречи, сестра». Сама махнул рукой. Мобгахи улыбнулся. Затем она покинула гостевой дом на лошади вместе с Шинмугумом. Когда она оглянулась, Сама все еще махал рукой. Как ни странно, она больше не боялась Самы. Мобгахи неосознанно махнула рукой Саме. Сама отреагировал еще более яростно. «Эф». В конце концов она расхохоталась. «Кажется, ты сегодня утром в хорошем настроении». Шинмугум, который ждал Мобгахи возле гостевого дома, сделал озадаченное выражение лица. «Просто лучше, чем обычно. Какое облегчение. Но настоящие трудности начинаются сейчас». Слова Шинмугума заставили Мобгахи снова вспомнить свою собственную ситуацию. Лицо Мобгахи быстро потемнело. Шинмугум, который смотрел на нее, также имел темную тень на лице. «Пойдем». Глава 161. Пёволь посмотрел на Сому. Сама продолжал что-то бормотать себе под нос даже после того, как вышел из гостевого дома. Когда глаза Пёволя встретились с Сомой, тот поспешно спрятал то, что держал за спиной. Пёволь прищурил глаза и нахмурился, увидев необычный вид Самы. Сама понял свою ошибку и застенчиво улыбнулся. «Хе-хе, что это?» «Это вяленая говядина, приготовленная старшей сестрой, которую я встретила в гостевом доме. Хочешь немного? Все в порядке». После ответа Пёволя легкое напряжение на лице Самы растаяло, как снег. Вяленая говядина, которую дал ему Мобгахи, была восхитительной. Сначала он думал, что сможет только откусить, но вскоре не смог остановиться. Когда он пришел в себя, то понял, что уже съел 3/4. Сама бережно сунул в руки несколько оставшихся вяленых блюд. «С этого момента я сохраню его». Он решил, что в следующий раз, когда он встретит Мобгахи, ему нужно будет узнать секрет приготовления вяленой говядины. Поездка в Бишан прошла гладко. Это произошло потому, что Ву Джан Крак и его группа хорошо знали направление Цзянху, и недавно присоединившийся наемник двигался в полном порядке. В частности, Каильпай хорошо руководил наемниками. Помимо хорошей репутации в гильдии наемников, он также обладал умением руководить людьми. Пока они путешествовали, он не пренебрегал своей обязанностью заранее посылать наемников вперед, чтобы проверить и разведать, нет ли каких-либо проблем. Он также поручил наемникам стоять на страже, даже когда отряд взял перерыв. Благодаря ему Ву Джан Крак и его отряд смогли комфортно передвигаться. Выйдя из гостевого дома «Западный ветер», был уже вечер. Каильпай подошел к Ву Джан Краку и сказал: «Похоже, сегодня нам придется разбить лагерь снаружи». «Я понимаю, где нам разбить лагерь? Впереди ручей, а рядом равнина. Вероятно, у нас не будет проблем с тем, чтобы остаться там на ночь. Если это так, то давайте разобьем там наш лагерь. Хорошо, я дам знать другим. Каильпа вернулся к наемникам и дал указания. Уджан Крак долго смотрел на Каильпа. Он очень желанный талант. Было бы весьма обнадеживающе, если бы я мог привести такого человека в поместье. Было нетрудно нанять кого-то, кто силен в боевых искусствах. Повсюду доступно много сильных воинов. Однако не так много людей, которые одновременно сильны и умны. Это потому, что такие люди часто принадлежали к престижным сектам, что затрудняло их поиск среди наемников. Уджан Крак решил, что позже попытается завербовать Каильпа. Его взгляд внезапно обратился назад. Он хотел убедиться, что Пё Волли сама хорошо следят за ним. Эти двое ехали хорошо верхом. Вопреки его первоначальным опасениям, Пё Волли сама вообще не доставили никаких проблем. Люди просто часто удивляются крылатой фразе «Самы, могу ли я убить их?» Но, к счастью, Пё Волл каждый раз останавливал Сому, так что никаких проблем не возникало. Уджан Крак направил свою лошадь к Пё Воллю. «Ручей чуть дальше. Сегодня вечером мы разобьем лагерь на равнине возле ручья. Делай как хочешь. Вы не обязаны мне обо всем докладывать». «Хорошо». Уджан Крак ушел с неловким выражением лица. Пё Волль огляделся. Как сказал Уджан Крак, местность подходила для кемпинга. Место было широко открыто, и никому было трудно прокрасться сзади. Кроме того, ручей рядом с равниной облегчал получение питьевой воды. Переночевать в таком месте не составит труда. Некоторые уже слезли с лошадей и готовили лагерь. Они усердно работали над установкой палатки и разведением костра. Люди Уджан Крака приготовили еду, пока Каильпа и другие наемники обыскивали местность в поисках возможных опасностей. Благодаря всем усилиям они смогли завершить подготовку к идеальному лагерю до захода солнца. «Всем тарелку!» — крикнул один из людей Уджан Крака. Он очень хорошо готовил, поэтому отвечал за приготовление еды. То, что он сделал, было неизвестной кашей. Он сделал это, повесив большую кастрюлю над костром и высыпав сразу все заранее подготовленные ингредиенты. Вкус оказался весьма приятным. Хороший, это съедобно. Когда наемники ели ложку, они не могли не восхищаться. Большинство из них уже привыкли утолять голод затвердевшими рисовыми лепешками или сушеной пищей, которую готовили заранее. Так что возможность есть нормальную еду, пока они разбили лагерь на улице, была невероятной. «На этот раз у нас все отлично», – бормотал Каильпа, поедая овсянку. Он не знает, что это такое, но он видел довольно много ингредиентов. Он предположил, что повар не добавил бы ничего, что нельзя было бы есть, поэтому он решил, что может есть кашу с уверенностью. Пё Волл тоже взял миску овсянки и сел на ближайший камень. Чтобы съесть кашу, он стянул шарф, закрывавший лицо. Когда его лицо было раскрыто, среди наемников вспыхнул бунт. «Псих! Боже мой! Не могу поверить, что у него было такое лицо! Это действительно мужское лицо!» Они забыли о совете Ли Юлсон и открыто уставились на лицо Пё Волля. В этот момент холодный голос Каильпа снова привлек их внимание. «Будьте осторожны, все!» Все люди, загипнотизированные его лицом, уже отправились в ад. Это великолепная оболочка, всего лишь камуфляж, который застилает людям глаза. Внутри него скрывается монстр, которого вы даже не можете себе представить. Если мы сделаем что-то не так, нас всех съедят. Глава секты клана Ветра и Грома предупредил нас не потому, что он трус. Вот какой страшный этот человек. В одно мгновение среди них воцарилась страшная тишина. Все, будьте осторожны. Нам лучше не вмешиваться в его дела. Прошло много времени с тех пор, как я видел величественного Ветра Небес один таким нервным. Тот, кто открыл рот, был исключительно добр. Хотя на ее лице было специально много пепла, любой человек с хорошим зрением сразу понял бы, что эта женщина одетая как мужчина. Взгляд Каильпа обратился к ней. «Хаджин, неужели он так опасен? Достаточно, чтобы величественный Ветер Небес поджал хвост, как собака. Мое объяснение на самом деле все еще отсутствует. Значит, он большой человек». Взгляд женщины, одетой как мужчина, обратился к Пё Воллю. Ее звали Сиол Хаджин. Она также известна, как Каильпа в гильдии наемников. Когда она впервые появилась в гильдии наемников, она работала со своим первоначальным внешним видом. Но когда к ней безостановочно приближались мужчины, очарованные ее красотой, позже она решила одеться как мужчина. Конечно, все мужчины, которые домогались ее, рано ушли на пенсию. Их либо зарезали, либо серьезно ранили. Вот насколько сильны были ее боевые искусства. Лицо красивое, но руки жестокие. Так что наемники, которые знали о ее истинном «я», знают лучше, чем флиртуют с ней. Сеул Хаджин загипнотизированно уставился в лицо Пё Воля. Это слишком много. Это жульничество. Ее сердце, которое, как она думала, замерло, живя в Цзянху, сильно колотилось. Прошло много времени с тех пор, как она чувствовала себя так, сказал Каиль Пайсиолу Хаджину. В любом случае, я тебя предупредил. Хорошо, хорошо, у меня в ухе будет короста, так что перестань болтать. Сеул Хаджин раздраженно махнула рукой. Каиль Пай мгновение смотрел на Сеула Хаджина, прежде чем обернуться. Она умный ребенок, так что она хорошо о себе позаботится. Среди наемников не было сочувствия. Если он даст еще какой-нибудь совет, это будет иметь только противоположный эффект. Каиль Пай успокоил нервы и доел остатки каши. Покончив с едой, компания приготовилась ко сну. Собственно, больше готовить было нечего. Все, что им нужно было делать, это свернуться калачиком и спать с костром посередине. Те, кто был готов, укрылись заранее принесенными одеялами, а те, у кого одеял не было, просто свернувшись калачиком, заснули. Большинство наемников принадлежало к последнему корпусу. Для них, которые верили в свои сильные тела и привыкли к суровому миру, они относились к таким вещам, как одеяло, как к роскоши. Наемники решили спать у отдельного костра немного в стороне от того места, где спали Ву Джан Крак и его группа. К счастью, все овладели некоторыми навыками и смогли выдержать небольшой холод. Пё Воль тоже сидел в одиночестве чуть подальше от вечеринки. Не только потому, что Ву Джан Крак и наемники не хотели быть с ним, но и сам Пё Воль не любил находиться в толпе. То же самое было и с Сомой. Он забрался на дерево вдали от лагеря, где остановилась группа, и заснул один. Как бы он ни следил за Пё Волем и не любил его, он все равно хотел спать один. Внешний вид Сомы напоминал маленькую летучую мышь. Пё Вол смотрел на небо, используя мантию черного дракона как одеяло. Если он раскинет мантию черного дракона обеими руками, внутри могут оказаться два человека. Бесчисленные звезды расшивали ночное небо, как будто оно вот-вот упадет. Это было зрелище, которое он видел бесчисленное количество раз после выхода из подземной пещеры. Но сколько бы он ни смотрел на него, он не мог насытиться им. Он также мог слышать звук жуков, он тоже не мог насытиться звуком. Подземная пещера, где он провел половину своей жизни, представляла собой совершенно неподвижное пространство. Там тоже была жизнь, но не было ни одной сущности, которая так громко выражалась. Это была суровая среда, в которой могли выжить только те существа, которые могут полностью спрятаться. Так что для Пё Воля, привыкшего к такой среде, этот мирный пейзаж казался ему незнакомым. Все заснули, кроме тех, кто стоял на страже вдалеке. Но Пё Воль не мог спать спокойно. Он просто смотрел на небо, используя свою руку как подушку. Визг. Звук чьего-то движения достиг его уха. Можно было уже сказать, что человек двигался осторожно, но этого было недостаточно, чтобы обмануть уши Пё Воля. Взгляд Пё Воля стал острым. Шаги становились все громче и громче. Это могло означать только то, что владелец шагов приближался к Пё Волю. Рука Пё Воля тихо повернулась к призрачному кинжалу на поясе. Однако вскоре Пё Воль отпустил руку, держащую призрачный кинжал. Это было из-за запаха, который пронзил его нос. Кто-то высунул голову и посмотрел на Пё Воля. Это была Сеул Хаджин, женщина, одетая как мужчина. Сеул Хаджин посмотрела на Пё Воль, как будто она смотрела на что-то странное. Она была похожа на любопытную кошку. Пё Воль посмотрел на Сеула Хаджина, не двигаясь с места. Сеул Хаджин вдруг распустила ей волосы. Ее темные волосы падали водопадом, раскрывая ее истинный облик. Она была красивой. Даже если бы она была наемницей, ее все равно можно было бы считать красивой. Но ее внешности было недостаточно, чтобы произвести впечатление на Пё Воль. Пё Воль уже обнимал женщин, которые были намного красивее ее. Однако он не был настолько безжалостен, чтобы отвергнуть женщину, пришедшую к нему собственными ногами. Просто взглянув в глаза Сеула Хаджина, он мог сказать, чего она хочет. Была только одна причина, по которой женщина могла подойти к мужчине, спящему в одиночестве посреди ночи. Пё Воль поднял свою мантию черного дракона. Сразу вошла Сеул Хаджин, как будто ждала. Сеул Хаджин, одетый в мантию черного дракона, прошептал: «Я слышал, что вы опасный человек. Мне нравятся опасные мужчины». Сеул Хаджин прикусил ухо Пё Воля. Она знала, как возбудить мужчину. Так же, как мужчинам нравятся красивые женщины, женщинам нравятся красивые мужчины. Более того, Пё Воль был так красив, что словами просто не передать, насколько он красив. В тот момент, когда Сеол Хаджин увидел его, все ее тело заволновалось. Вот почему Сеол Хаджин, как бездомная кошка, нашел Пё Воля. Белоснежные руки Сеола Хаджина впились в одежду Пё Воля и провели по его голой коже. «Ты можешь обращаться со мной грубо, Буук». Пё Воль тут же стянула с себя одежду. Ее чистая белая плоть была раскрыта внутри мантии черного дракона. Обычные люди не смогли бы его увидеть, но Пё Воль мог ясно видеть его в темноте. Пё Воль, который некоторое время восхищался обнаженным телом Сеола Хаджина, набросился на нее. «Ах!» Сеол Хаджин неосознанно ахнул от внезапной тяжести Пё Воля на ней. Пё Воль яростно жаждал ее, накрывая ее губы своими. Ее стоны не вырывались и задерживались во рту Пё Воля. Сеол Хаджин почувствовала давление, словно вокруг нее обвелась гигантская змея. Было уже слишком поздно выходить за нее. Пё Воль не собирался отпускать Сеола Хаджина, пока тот не будет удовлетворен. И он не знал, как легко быть удовлетворенным. Прийти решил Сеол Хаджин. Но отпустить ее должен был Пё Воль. Внутренняя часть мантии черного дракона была наполнена жаром их двоих. Прежде чем она успела осознать это, обнаженное тело Сеола Хаджина стало мокрым от пота. Было уже раннее утро, когда Сеол Хаджин оставил одеяние черного дракона. Она привела в порядок свою растрепанную одежду и волосы, прежде чем вернуться к другим наемникам, как будто ничего не произошло. Однако времени, чтобы скрыть покраснение на лице, не хватило. Сеол Хаджин взглянул на место, где находился Пё Воль. Он действительно крупный мужчина. Глава 162. Человек с особенно крупным телом среди наемников поднял голову и посмотрел на Сеола Хаджина. Имя человека с Жанмадаа один на спине, размером с его тело, было Хонг Мугванг. Он посмотрел на Сеола Хаджина, который все еще краснел, и спросил: «Ты спала с ним?» «Да, я это сделал». «Как это было?» «Это было хорошо. Этот ублюдок долго продержался, он был намного лучше, чем те, кто просто даром набрал мышечную массу». Сеол Хаджин ответил без признаков стыда. Хун Мугван нахмурился, увидев ее в таком виде. Было много людей, которые стали наемниками в силу непреодолимых обстоятельств, но были и те, кто решил стать наемником по своему выбору, потому что им не нравилось быть связанным природой. Сеол Хаджин принадлежал к последним. Хотя она родилась в достойной семье воина, Сеол Хаджин в конце концов сбежал. Она терпеть не могла, когда ее ограничивали правила, навязанные ее семьей. Подобно ее личности, ее взгляд на любовь также свободен. Если ей кто-то нравится, она пойдет с ним на свидание, а если он ей не нравится, она немедленно расстанется с ним. В гильдии наемников на нее смотрело много людей, но не так уж много людей привлекало ее внимание. Хонг Мугван также был одним из тех, кто следил за Сеолом Хаджином. Но Сеол Хаджин никогда не обращал на него внимания. Она будет спать с людьми, которые ей нравятся, а его будет полностью игнорировать. Блин, излишне высокомерная женщина. Хонг Мугванг сильно прикусил губу. Он ожидал такого поведения от Сеол Хаджин, но никак не ожидал, что ее обнимет другой мужчина, пока они будут в походе. Несмотря на то, что Хонг Мугван узнала, что Сеол Хаджин спал с Пё Волем, она не выказала никаких признаков стыда. «Чертова сука!» Взгляд Хон Мугвана обратился к Пё Волю. Пё Воль встал со своего места. Он все еще был одет в мантию черного дракона. Даже в темноте его белая светящаяся кожа и красивые черты были хорошо видны. Хон Мугван уставился на Пё Воля так, будто хотел его сожрать. Пё Воль тоже чувствовал взгляд Хон Мугвана, но ему было все равно. Пё Воль надел мантию черного дракона и пошел к ручью. Брат сама появился рядом с ним, как призрак. Его голова и плечи были влажными. Он был влажным от росы, образовавшейся за ночь. Нормальный человек простудился бы, но сама был жив и здоров. «Могу я убить его?» — сказал сама ни с того ни с сего. Его взгляд был прикован к Хон Мугвангу, который издалека смотрел на Пё Воля. Пё Воль покачал головой. «Еще нет». «Хорошо». Сама не стал спрашивать дважды. Двое слегка умылись в ручье. Они оба пришли в себя, когда холодная вода коснулась их кожи. «Хи-хи». Сама разразился характерным для него смехом после того, как умылся. Когда они вернулись в лагерь, люди начали просыпаться один за другим. «Фу, я умираю. Проклятие. У меня в спине застрял камень». Стоны раздавались отовсюду. Как бы они ни привыкли спать на полу, они не могли не чувствовать то тут, то там боли. Вуджан Крак подошел к Пё Волю и поприветствовал его. Хорошо ли спалось? Так-так, кажется, вы привыкли к походам. Ты совсем не выглядишь усталым. Я чувствую, что умру от боли. С этого момента мы должны спать на улице. По дороге в Бишен нет приличного места для ночлега. Значит, нам нужно продолжать строить лагерь. Мне жаль, я не мог отвезти тебя в удобное место. Все в порядке, я к этому привык. Мы больше не будем разбивать лагерь по пути из Бишеня в Инши. Вместо этого мы будем путешествовать на лодке. Вам просто нужно набраться терпения до тех пор. Хорошо, Пё Воль кивнул. Вуджан Крак хорошо делает свою работу, поэтому у него не было причин вмешиваться. Люди вставали со своих мест и готовились к отъезду. Завтрак был простым. Они решили есть вяленую говядину и рис быстрого приготовления. Поев, они сразу ушли. Столкновение с бандитами – обычное дело в путешествии. Но благодаря выдающемуся наемнику по имени Каильпа этого не произошло. Каильпа хорошо разбирался не только в боевых искусствах, но и в окружающей обстановке. Он имел четкое представление о том, где находятся бандиты. Он вел группу по дороге, ни разу не встретив бандита. Благодаря ему Вуджан Крак и его группа смогли пройти по главной дороге, не столкнувшись с конфликтом. Это было скучное, но утомительное путешествие, но никто из них не жаловался. Новичкам такое утомительное путешествие может показаться скучным, но тем, у кого больше опыта, оно понравилось. Всем было лучше путешествовать без затруднений, чем решать конфликты грубой силой. Никто не жаловался, потому что все они разделяли одни и те же мысли. Хон Мугван время от времени смотрел на Пё Воля. Но кроме того, мирные времена продолжались. Вечером Каильпай подошел к Вуджан Краку. «Там есть лагерь, где мы можем спать впереди, так почему бы нам не отдохнуть там сегодня?» «Хорошо, идем», — радостно ответил Вуджан Крак. Он глубоко доверял Каильпай. Это потому, что Каильпай сумел продемонстрировать свои способности по пути сюда. Каильпай был отличным гидом. Ему удалось завоевать доверие Вуджан Крака, потому что его выбор никогда не был неправильным. Как и сказал Каильпай, через некоторое время появилась подходящая местность для кемпинга. Уджан Крак воскликнул. «Сегодня мы останемся здесь, так что всем готовиться к разбивке лагеря». «Да». Люди и наемники Вуджан Крак ответили и двинулись в спешке. Две группы уже работали вместе накануне, поэтому их совместная работа была идеальной. В одно мгновение приготовления к лагерю были закончены, и вскоре группа ела ту же кашу, что и накануне. Все они растянулись, держа в руках тарелку с овсянкой. «Я вижу там свет. Похоже, там есть люди». Голоса людей были слышны издалека. Те, кто ел, поставили миски и схватились за оружие. На их лицах было настороженное выражение. Они уже относились к людям, которых собирались встретить в таком безлюдном месте, как к врагам. Они уставились на тех, кто появился из темноты, готовые взмахнуть оружием. Было около 20 человек, все на лошадях. Лица Вуджан Крака и Каильпа стали еще более бдительными. Лошади были дорогими, не только из-за его цены, но и затрат на содержание. Из-за этого в отряде Вуджан Крака было всего несколько человек верхом. Однако все люди, появившиеся в темноте, были верхом на лошадях. Маловероятно, что эти люди, которые ехали ночью на лошадях, были обычными людьми, воины. Неприятно было встретить других воинов в их лагере. Вполне возможно, что две группы просто пересеклись путями, но другая сторона также может приблизиться к ним с плохими намерениями. Один из всадников громко сказал: «Эй, разве он не величественный ветер гильдии наемников?» Брови Каильпа дернулись. Это произошло потому, что его прозвище «Величественный ветер» используется только среди наемников. Широкая публика и другие могущественные воины почти не знали его прозвища. Спросил Каильпа громким голосом: «Кто ты?» «Ха-ха, я Бэк Джингун. Не нужно быть таким бдительным. Одноглазый призрак, Бэк Джингун 2». Вот так, услышав подтверждение противника, Каильпа снова вложил свое оружие. Однако на его лице все еще отражалась бдительность. Через некоторое время на территорию лагеря вошли люди на лошадях. Один из них слез с лошади и подошел к Каильпе. Это был свирепый мужчина с повязкой на правом глазу. Он был одноглазым призраком, Пэк Джингун. Пэк Джингун притворился, что знает Каильпе. «Давно не виделись, брат. Что привело тебя сюда? Я здесь по просьбе». «Какой запрос? Ха-ха, не будем переходить черту. Я не думаю, что мы достаточно близки, чтобы я мог рассказать вам подробности. Так что у тебя здесь за дела? Как видите, я упустил подходящее время, чтобы найти место для сна во время выполнения квеста. Трудно найти другое место, потому что солнце уже зашло, так что давайте останемся здесь на сегодня». Каиль Пай нахмурился, услышав слова Пэк Джингуна. На его лице отразилось неодобрение. Если бы это были только он и его наемники, он бы согласился. Но именно Ву Джан Крак, а не он, отвечал за это место. «Я спрошу нашего клиента и приму решение. Подождите минуту. Ха-ха. Пожалуйста, говорите о нас хорошо. Не то чтобы мы совсем не знали друг друга, верно? Вот почему это проблема. В любом случае, подожди здесь». Каиль Пай покачал головой и подошел к Ву Джан Краку. Ву Джан Крак тихо спросил: «Ты плохо выглядишь. У тебя проблемы с ними? Их называют отрядом погони за демонами. Они такие же наемники, как и мы, но низкого качества. Они берутся за квесты, которые не стали бы выполнять обычные наемники. Вы хотите сказать, что они не выполняют обычные квесты?» «Да. Пока они получают разумную сумму денег, они будут выполнять любой квест, даже если это то, чего человек никогда не должен делать. Хаем. По этой причине, когда гильдия наемников посмотрела на них свысока, он возглавил людей, которые последовали за ним, и создал команду по поимке демонов». Взгляд Каиль Пай на Пэк Джингуна и команду охотников за демонами был некрасивым. Когда они оба еще были в гильдии наемников, они несколько раз спорили из-за разногласий во мнениях. Он лично никогда не хотел снова оказаться в одном пространстве с командой охотников за демонами, но решение в группе принимал Ву Чанрак. У него не было выбора, кроме как следовать своему решению. У Джан Крак спросил: «Думаешь, будут проблемы, если мы возьмем их в наш лагерь?» «Я так не думаю. Если это так, то пусть они присоединяются. Мы могли бы заслужить их негодование, если бы отвергли их безо всякой причины». «Хорошо», — Каиль Пай ответил. Он пошел к Пэк Джингуну и передал слова Ву Джан Крака. «Клиент разрешил. Это нормально, что твоя группа останется с нами. Но если ты создашь проблемы, мы тебя тут же вышвырнем. Ха-ха. Как вы думаете, мы тогда были такими же молодыми людьми. Мы тоже не хотим неприятностей. Во всяком случае, я никогда не забуду эту услугу». Бэк Джингун поманил команду по преследованию демонов. Затем команда охотников за демонами слезла с лошадей и расположилась на открытом пространстве. Перед тем, как Бэк Джингун пошел на свою вечеринку, он посмотрел на Сиала Хаджина. «Прошло много времени. Ты все еще переодеваешься мужчиной, ты шумный. Замолчи. Хе-хе. Как я слышал, вы говорите. Фу. Неприятный запах изо рта». Сиал Хаджин прикрыла нос одной рукой, а другой обмахивалась веером. Затем лицо Бэк Джингуна покраснело. «Поговорим позже». «Почему не сейчас?» Сиал Хаджин закатала рукава и щелкнула пальцами. Бэк Джингун рассмеялась над ее провокацией. «Позже спешить некуда. Если бы это был обычный человек, он бы бросился от стыда, но Бэк Джингун вернулся на свою вечеринку со спокойным выражением лица. Просто взглянув на него, любой мог сказать, насколько хорош его темперамент». Бэк Джингун и команда по погоне за демонами собрались в круг и поговорили. Казалось, между командой охотников на демонов и отрядом Ву Джан Крака была невидимая стена. Они явно находились в одной комнате, но относились друг к другу так, будто другой стороны не существует. Сиал Хаджин подошел к Пё Волю и Саме, которые ели рядом. Они даже не посмотрели на Бэк Джингуна и команду по погоне за демонами. Они были сосредоточены только на еде. Эти двое, казалось, не обращали внимания на команду преследователей демонов. Сиал Хаджин считал, что Пё Воль великолепен, беззвучный ветер 2.1. Ком, если бы он был нормальным человеком, вам бы пришлось продолжать флиртовать друг с другом, так как прошлой ночью мы расстались, но у Пё Воля этого не было вообще. Он вел себя так, как будто ничего не произошло. Сиал Хаджин хотела сделать то же самое, но когда кто-то делает это с ней, она не могла не разочароваться. Пё Воль внезапно поднял голову и посмотрел на Сиала Хаджина. «Что это? Разве тебе не любопытно? О чем? О них?» Сиал Хаджин посмотрел на команду охотников за демонами. Пё Воль покачал головой. «Нисколько. Это опасные люди. Они давно забыли о морали и человеческом этикете. Я не знаю, кто они после этого времени, но лучше не связываться с ними как можно больше. Они охотники на людей, вот так, эти человеческие лошади в основном охотятся на людей. Я не знаю, кто их цель на этот раз, но спрос на такого красивого мужчину, как ты, есть. Всякий раз, когда они получают квест, они добросовестно выполняют его, независимо от статуса человека. Из-за этого у них было несколько конфликтов с капитаном». «Капитан, Каиль Пай, что ж, теперь я капитан. В любом случае, будьте осторожны. Я не хочу, чтобы мужчина, с которым я уже была, стал чьей-то добычей. Конечно, вдруг спросил сама, могу я их убить, еще нет. ХМПФ, подожди немного, хорошо. Глава 163. Команда охотников за демонами покинула лагерь рано утром. Поскольку 20 лошадей двигались одновременно, они должны были вызвать переполох. В конце концов, большинство людей из группы Вуджан Крака проснулись от звука их ухода. Эти грубые ублюдки, разве не вежливо попрощаться, когда уходишь? Если бы я знал, что они будут такими, я бы поступил бессовестно. Мне они все равно не нравятся. Наемники выплевывают шквал жалоб. Сама тоже пробормотал себе под нос. Я определенно должен был убить их всех вчера. Он посмотрел на Пёволя обиженными глазами. Однако, когда его глаза встретились с Пёволем, он тут же изменил выражение лица и одарил его характерной улыбкой. Уджан Крак подошел к Пёволю и сказал, «Раз уж все так, мы можем уйти пораньше». «Хорошо». Получив разрешение Пёволя, Вуджан Крак приказал своим людям уйти. Подчиненные Вуджан Крака и наемники зачистили лагерь и сразу же отправились в Бишан. У всех на лицах было усталое выражение. Сон на грунтовой дороге совершенно не снимал усталости от поездки. Было бы лучше, если бы они прибыли в Бишан немного раньше, чтобы наконец-то отдохнуть в гостевом доме. Отряд шел без перерыва. В результате они смогли прибыть в свой первый пункт назначения – Бишан, до захода солнца. Были здесь. Наконец-то мы можем отдохнуть в гостевом доме. Отовсюду раздавались аплодисменты. Вуджан Крак нашел самый большой гостевой дом в Бишане и забронировал для них номера. Мы отдохнем здесь сегодня и уйдем завтра утром, взяв первый корабль. Отдохни хорошенько до тех пор. Все обрадовались его словам и разошлись по своим комнатам. Пёволь и сама также получили свои комнаты. В комнате была только маленькая кровать, но это было намного лучше, чем спать на твердом асфальте. Пёвол некоторое время осматривал комнату, а затем вышел. Все остальные устали от кемпинга снаружи, но для него все было по-другому. Он остался в гораздо худшем окружении, чем это. Кемпинг снаружи не был большой проблемой для Пёволя, который вырос в подземной пещере. Пёволь счел более продуктивным ходить вокруг Бишана, чем отдыхать в его комнате. Пёволь вышел из гостевого дома и прогулялся по городу Бишан. Бишан оказался гораздо меньшим городом, чем ожидал Пёволь. Размеры несопоставимы с Чэнду, но тем не менее все было на месте. У Пёволя не было определенного пункта назначения, поэтому он шел везде, где мог. Солнце уже садилось, но на улице еще гуляло немало людей. Ландшафт был разным, где бы люди ни жили. Пёволь сел в чайном домике. Чайный домик – это место, где продают чай, поэтому довольно много людей сидело и разговаривало. Было достаточно места, чтобы поболтать за чашечкой чая. Куда бы он ни посмотрел, он был единственным, кто пришел один. И все же Пёволь не думал, что он одинок. Когда он был один, он не чувствовал себя особенно одиноким. Он был один с самого начала. Даже когда все были в группе, он действовал один. По мере того, как эта привычка сохранялась, он еще больше привык к одиночеству. Хлюп. Пёволь выпил чай, не говоря ни слова. Сладкий, но горький вкус чая наполнил его рот. Для Пёволя, который не употребляет алкоголь, единственным увлечением был чай. Сначала ему не нравился вкус, но со временем он научился наслаждаться им. Что было тогда, какая? С другой стороны вдруг раздался чей-то голос. Он повернул голову и увидел знакомое лицо. «Значит, ты тоже любишь пить чай?» Сеол Хаджин был тем, кто смотрел на Пёволя с удивлением. Рядом с ней были Каильпа и другие наемники. Все они оставили свой багаж в гостевом доме и отправились выпить. У них можно было выпить в гостевом доме, но так как именно там остановился клиент, они пришли в себя и решили выйти. Пёволь поставил чашку и сказал, «Почему? Разве мне нельзя пить чай?» «Нет, я просто не думаю, что это тебе подходит». «Почему мне это не подходит?» «Я имею в виду, хороший чай может принести душевное спокойствие». Это была одна из причин, почему Пёволь пьет чай. Алкоголь ослабляет разум и тело, а чай очищает разум. Пёволь всегда предпочитал сохранять хладнокровие, чем потерять себя под воздействием алкоголя. Поэтому он предпочитает пить чай. Каильпа осторожно спросил, «Мы идем в ближайший паб, не хочешь пойти вместе?» «Нет, чашки чая мне достаточно». «Хорошо». Каильпа не стал спрашивать дважды. Он вообще не ожидал, что Пёволь пойдет с ними, поэтому больше его не приглашал. Он просто сделал это один раз из вежливости. Хонг Мугван посмотрел на Пёволя и пробормотал. Какой дурак. Возможно, он сказал это мягко, но его слова достигли не только наемников, но и ушей Пё Воля. Каиль Пай торопливо проповедовал Хун Мугвангу. «Мугванг, будьте осторожны со своими словами. Почему? Я сказал что-то не то?» Хун Мугванг поднял брови. Было невыносимо видеть Пё Воля, сидящего в одиночестве и пьющего чай. Если он мужчина, он должен пить алкоголь. Почему он пьет чай? Мало того, что его действия девчачьи, но даже его лицо выглядит как девчонка. В глазах Хун Мугвана, который смотрел на Пё Воля, была явная враждебность. «Ты не в своем уме». Каильпа испугался и попытался закрыть рот Хун Мугвангу. Однако Хонг Мугван повернул голову, чтобы избежать руки Каильпа, и продолжил. «Почему ты такой, как мужчина Пак?» В этот момент раздался тихий голос. «Кюк». Хун Мугван, который говорил без колебаний, вдруг закричал. Кинжал был воткнут ему в один глаз. Хун Мугван также был известным среди наемников знатоком, но даже он не заметил летящего кинжала, пока тот не пронзил ему глаза. То же самое было с Каильпой и другими наемниками. Сеол Хаджин поспешно посмотрел на Пё Воля. Не было другого человека, который мог бы метнуть кинжал в Хун Мугванга. Пё Воль все еще держал чашку, но все в этой комнате знали тот факт, что владельцем кинжала, воткнутого в глаза Хун Мугвангу, является Пё Воль. Кьюик! Звериный крик вырвался изо рта Хун Мугванга. Он уставился на Пё Воля одним уцелевшим глазом. «Ты, если ты скажешь еще одно слово, ты больше никогда не увидишь мир своими глазами». В этот момент голос Пё Воля охладил не только Хун Мугвана, но и кровь других наемников. Он говорил спокойно, как ни в чем не бывало, но содержание его слов было ужасающим. Если бы это сказал кто-то другой, они бы проигнорировали его предупреждение и бросились внутрь. Единственная причина, по которой они не могли даже сопротивляться, заключалась в том, что они инстинктивно чувствовали, что Пё Воль не из тех людей, которые лгут. Подобно лягушке, стоящей перед змеей, они были раздавлены неосязаемой атмосферой, созданной Пё Волем. Они даже не могут нормально дышать. То же самое было с Хун Мугвангом, человеком, который потерял глаз. Фу! Он только издал болезненный стон, но не посмел поднять шумиху. И страх, и гнев были очевидны в его оставшемся глазу. Но он не мог осмелиться выразить свой гнев. Ему казалось, что если он это сделает, то потеряет оставшийся глаз. Хлюп. Пё Воль пил чай, даже не обращая внимания на Хун Мугвана. Его фигура выглядела еще более устрашающе. Самое страшное в Пё Воле то, что он не раскрыл своих убийственных намерений. Многие воины часто выражают свое убийственное намерение или сначала предупреждают своего противника, что хотят его убить. Затем оппонент решит, как реагировать на провокацию. Если сила противника и намерение убить сильнее, чем он ожидал, он склонится. Но если они думают, что у них есть шанс, они попытаются дать ему шанс. Но с Пё Волем такого нет. Он атаковал, не раскрывая своего намерения убить, поэтому противник не мог предсказать, когда он сделал свой ход. Наемник не мог читать мысли Пё Воля, поэтому его действия стали еще более непредсказуемыми. Эта характеристика Пё Воля заставила их испугаться. Насколько я слышал, он без колебаний атакует. Каиль Пай закусил губу. Нравилось ему это или нет, но он командовал здесь наемниками. Он должен был решить, как поступить в сложившейся ситуации. Наемники нервно посмотрели на Каиль Пай. Их отношение с Пё Волем зависит от того, какие решения он принимает. Когда всеобщее внимание было обращено на него, Каиль Пай наконец принял решение. «Простите, что побеспокоил вас». Он склонил голову и извинился. Наемники были удивлены, увидев склонившегося Каиль Пая. Каиль Пай был очень горд. Он никогда ни перед кем не склонял голову. Тот факт, что он без колебаний склонил голову перед Пё Волем, доказывал, что он относился к другой стороне с большим уважением. «Я позабочусь о том, чтобы подобное больше никогда не повторилось. Поэтому я надеюсь, что на этот раз вы не заметите этого и простите Мугванга». Уважительно, но непокорно. Смелое извинение Каиль Пай произвело сильное впечатление. В этот момент Пё Воль махнул рукой. Затем кинжал, застрявший в глазах Хун Мугванга, был извлечен без звука. При этом зрелище Каиль Пай и другие наемники снова почувствовали мурашки по всему телу. Даже если бы это произошло у них на глазах, они не могли бы понять, как был извлечен кинжал. Чувство страха глубоко засело в их сердцах. Каиль Пай снова склонил голову перед Пё Волем. «Спасибо за ваше прощение». Он помог Хун Мугвангу, который все еще стонал, как зверь, подняться со своего места, а наемники следовали за ним. Сиолхаджин, шедший позади наемников, взглянул на Пёволя. На ее лице также было выражение страха. Он понятия не имел, что руки человека, с которым она провела очаровательное время прошлой ночью, могут быть такими жестокими. Гламурный, жестокий, он определенно опасный, но привлекательный мужчина. Сиолхаджин покачала головой и двинулась вперед. Когда он остался один, Пёволь заказал еще чашку чая. Хозяин чайханы, увидевший столкновение между Пёволем и наемником, поспешно принес им лучший чай. Пёволь наслаждался ароматом, прежде чем пить его понемногу. Волнение, которое было мгновение назад, больше не было в его сознании. Для наемников это было большим событием, которое заставило их почувствовать угрозу смерти, но для Пёволя это было всего лишь небольшое недопонимание. Пёволь посмотрел на улицу. В его глазах мелькнуло узнавание. Он увидел несколько неожиданных персонажей. Это была красивая девушка и мужчина, который, казалось, был ее сопровождающим. Эти двое постоянно оглядывались по сторонам с настороженным выражением лиц. Это был Мобгахи, это она дала Саме вяленую говядину. Сама несколько раз говорил Пёволь, что она хороший человек. Так Пёволь познакомился с Мобгахи. Мобгахи и Шин Мугум, воин сопровождения, не знали, что Пёволь наблюдает за ними. Пёволь наблюдал за ними, пока они не скрылись в переулке. Казалось, что-то происходит, но у него не было причин беспокоиться о них. Пёволь допил чай и встал. Когда он вернулся в гостевой дом, Сама первым поприветствовал его. «Брат, волосы Самы выглядели немного аккуратно, как будто он только что принял ванну». Сама просканировал Пёволя сверху вниз и спросил: «Где ты был?» «Я только что выпил чашку чая. Чай вкусный, это было восхитительно, потому что мне удалось его доесть. Фу!» В ответ на ответ Пёволя Сама высунул язык и застонал. «О, я кого-то видел. Кто?» «Мобгахи. Хаэм, старшая сестра в Бишане». Глаза Самы расширились. Его сокровищем номер один была вяленая говядина, подаренная Мобгахи. Он пытался сохранить его как мог, но он вот-вот должен был закончиться. «Ты знаешь, где она остановилась? Я не смог это подтвердить. Фу! Хочешь, чтобы я узнал?» «Нет, мы встретимся снова, если это суждено», — гордо ответил Сама. «Если он приложит все усилия, найти Мобгахи будет несложно. Это потому, что Бишень был не таким большим, как Чинду, и мест, где могли остановиться посторонние, такие как Мобгахи, было всего несколько. Но Сама этого не сделал. Он был благодарен за вяленую говядину, которую она дала, но он знает, что она его боится. Еще веселее, когда я с братом». Глава 164. Официант подал еду. Это была еда, которую Сама предварительно заказал до прибытия Пёволя. «Поедим, брат». Сама возбужденно потер руки. Он не мог нормально есть, когда им приходилось разбивать лагерь снаружи, поэтому теперь, когда перед ним была вкусная еда, он не мог перестать пускать слюни. А как насчет остальных? Люди из виллы Снежного облака уже разошлись по своим комнатам после того, как поели. Наемники пришли некоторое время назад. Одно из этих насекомых было ранено. «Ты что-то сделал с ними, брат? Вот так? Почему ты единственный, кто развлекается? Позвольте мне тоже присоединиться. Тебя там не было. Хе-хе, с этого момента мне лучше не разлучаться с братом». Сама хихикнула и взял палочки для еды. Если бы это услышал кто-то еще, у него бы пошли мурашки по всему телу, но Пёволь не считал Сому странным. Сама изначально был таким ребенком. Пёволь не думал о Саме по меркам обычных людей. Поскольку Пёволь сам не был обычным человеком, он понял Сому. Мастерство повара было на самом деле не так уж и велико. Печень была неровной, а некоторые продукты имели очень сильный привкус. Но двое из них ели без жалоб. Они не были разборчивы в еде, поэтому еды перед ними было достаточно, чтобы насытиться. У Пёволя и Самы было много общего, одним из которых является то, что они оба являются легкими едоками. Они могут есть разнообразную пищу, но никогда не едят в больших количествах. Если человек ест слишком много пищи, его тело и чувства притупляются. Это причина, почему они решают есть только немного. Если бы их увидел какой-нибудь посторонний, они бы прокляли или отругали их за расточительство. Оба они также не пьют алкоголь. Человек может чувствовать себя хорошо, когда пьет, но поскольку алкоголь расслабляет нервы, он может сделать человека беззащитным. Когда они вдвоем долго ели, хлопнуть, внезапно они услышали громкий шум снаружи. Пёволь и Сама тоже почувствовали сильную вибрацию со своего места. «Ура! Шин Мугум опустился на одно колено и крепко сжал меч. Джин. Его меч плакал. Шин Мугум может заставить свой меч плакать, но сейчас он не хотел, чтобы меч плакал. Когда он отразил внезапную атаку, клинок Шин Мугума задрожал от удара. Брат Мокгахи, который был позади него, собирался выйти вперед, но Шин Мугум поднял руку и остановил ее. «Это опасно. Оставайтесь позади меня, брат, я буду защищать тебя». Шин Мугум встал с прямой спиной. Прямо перед ним были люди, которые напали на него. Все семеро излучали неорганизованную, грубую ауру. Воины, которые стали сильнее в дикой местности, а не в престижных фракциях, обычно излучают такую ауру. Это могло означать только то, что напавшие на него люди были наемниками. Шин Мугум направил на них меч и открыл рот. «Кто ты? Кто приказал вам напасть на нас? Тебе не обязательно об этом знать. Тебе просто нужно перевернуть меч, Гунбу. Как ты?» Глаза Шин Мугума затрепетали. У него было два меча. Один был мечом, который он держал в руке, а другой был мечом, аккуратно завернутым в белую ткань на спине. Меч, который он носил на спине, назывался Гунбу. «Если ты отдашь мне Гунбу, я сохраню тебе жизнь. Кто приказал тебе это сделать? Это совершенно секрет, что у меня есть Гунбу. ТЦ, видя, что ты так много болтаешь, не похоже, что ты хочешь дать мне это. Ну, это не имеет значения. Мы все равно не собираемся щадить тебя». Единственный глаз лидера резко засиял. Он был одноглазым призраком Бэк Джин Гунгом. Люди, напавшие на Шин Мугума, были командой по погоне за демонами во главе с ним. Как только они получили информацию о том, что в Бишане обнаружены следы Мокгахи и Шин Мугума, они бежали без остановок. И после тщательных поисков Бишан им удалось наконец найти их двоих. Глаза Бэк Джин Гона сверкнули убийственным намерением. Его единственный глаз был прикован к мечу, привязанному к спине Шин Мугума. Гунбу. Один из трех великих мечей, созданных легендарным мастером Кандзи Куядзовой. Кроме Гунбу, были еще Лун Юань и Тэй Один. Должно быть, это настоящий Гунбу. Меч Гунбу не имеет особых эффектов. Просто он был немного тверже или острее любого другого меча. Но за этими знаменитыми мечами стояла история, особенно о их владельцах. Владелец Лун Юань и Тая были героями первого поколения. Поэтому существует мнение, что оба меча были мечами героев. С другой стороны, Гунбу был известен только по имени. Никто не знал его владельца. Гангбу, Лан Юань и Тая были мечами, сделанными одним и тем же мастером. Так что, если два других были мечами, которыми пользовались герои, то Гунбу также можно было бы назвать мечом героя. Просто владея Гунбу, человека можно было назвать героем. Со временем Тэ и Лун Юань исчезли. Неизвестно, были ли эти два меча сломаны или похоронены вместе с их владельцем. Несомненно то, что шансов на то, что эти двое появятся снова, мало. Таким образом, с Гунбу обращались так же, как с двумя мечами, любой должен был быть жадным. Может быть, Гунбу был передан как семейное сокровище неизвестного самурая. Владельцем Гунбу была семья Мок, и почему-то Мокгахи направлялся в Энши с Гунбу. Задача Бэк Джингуна заключалась в том, чтобы схватить Гунбу посередине. Клиент сказал, что нет необходимости лишать их жизни, но у Бэк Джингуна была другая идея. Убейте их, чтобы не было последствий. Если поползут слухи, что они захватили Гунбу, они станут мишенью для многих. Меч Гунбу стоил столько. Просто будучи владельцем меча, их репутация в Цзянху повысится. Если известный воин в Цзянху станет мастером Гунбу, все будут восхищаться им. Однако, если бы распространились слухи о том, что его владельцем был Пэк Джин Гун, простой наемник, было ясно, что многие люди бросились бы его убивать. Поэтому ему нужно было как можно тише разобраться с Шин Мугум и Мокгахи, даже если ему приходится идти против воли клиента. Босс, были здесь. Команда по преследованию демонов появилась по всему переулку. Те, кто разбрелись искать Мокгахи и Шин Мугума, прибежали, увидев сигнал. Всего 20. Лицо Шин Мугума помрачнело. Было уже тяжело, когда 7 человек блокировали фронт, а сейчас количество людей увеличилось втрое. Что бы ни случилось, я должен защитить ее милость. Шин Мугум укрепил свою решимость и крепче сжал меч. Бей это. В этот момент начались наступательные атаки команды преследования демонов. Команда по погоне за демонами отлично справлялась с такой работой. Они поняли, что слабостью Шин Мугум была Мокгахи, поэтому сосредоточили свои атаки на ней. Как потомок самурайской семьи, Мокгахи также обладал выдающимися навыками боевых искусств. но у нее было мало практического опыта, поэтому она боролась с жестким наступлением наемников. Эти парни, у Шин Мугума кружилась голова, пытаясь разобраться с наемниками. Он попытается спасти Мокгахе, находящегося в кризисе, но это, в свою очередь, раскроет его слабости. А Бэк Джин Гунг никогда не упускал возможности атаковать брешь в обороне Шин Мугума. Как и ожидалось, на его губах застыла злая улыбка. Небрежность Шин Мугума была необычной. Если бы им пришлось столкнуться с Шин Мугумом при нормальных обстоятельствах, более половины команды охотников за демонами были бы готовы умереть. Даже сам Бэк Джин Гун не был уверен в своей победе, если встретиться с Шин Мугумом. Однако у Шин Мугума было бремя. Мокгахе, ему было все равно, если другие люди назовут его трусом. Если бы он прежде всего ценил честь, он скорее стал бы учеником престижной секты, чем стал бы наемником. Он был человеком, которому было все равно, даже если его лицо упадет на пол, чтобы достичь своей цели. Он оставил Шин Мугум своим подчиненным и напрямую атаковал Мокгахе. Когда вмешалась Пэк Чжингун, Мокгахе, которая больше не могла выдерживать атаки и получила серьезную рану в бок. Курк. Ее крик потряс Шин Мугума. Гахе. Шин Мугум без колебаний бросился спасать Мокгахе. Ему было больно в процессе, но он даже не чувствовал никакой боли. Его голова была заполнена только мыслью, что он должен каким-то образом спасти Мокгахе. Шанс. Байк Янгунг не промахнулся и ударил молниеносно. Пук. Кюк. Шин Мугум споткнулся, получив тяжелую рану в спину. Но он выстоял и не упал. Брат. Глаза Мокгахе наполнились слезами, когда она посмотрела на Шин Мугума, стоящего перед ней. Спина Шин Мугума была красной от крови. Мокгахе крепко зажмурила глаза. Смотреть, как Шин Мугум пострадал из-за нее, было больнее, чем умирать. Я сдерживаю его. Слезы хлынули из ее глаз. Это завершено. Подтолкни их еще немного. Даже в этот момент Бэк Джин Гун подбадривал своих подчиненных. Из-за непрерывного шквала атак раны на Шин Мугуме увеличивались все больше и больше. Тем не менее, он не сдался. Гаарх. Появление Шин Мугума, отчаянно размахивающего мечом и кричащего как зверь, было ужасающим. Пэк Джин Гунг и команда по погоне за демонами снова и снова атаковали Шин Мугума. Они были опытными охотниками. Хе-хе-хе. Плач больше. Они издевались над Шин Мугумом и Мокгахе. Когда Мокгахе был готов сдаться в отчаянии, «Сестра, у тебя есть еще вяленая говядина». Из ниоткуда раздался детский голос. Мокгахе был поражен и посмотрел вперед. Перед ней стоял маленький ребенок в свободной одежде. Это было очень странное зрелище. Бэк Джин Гун и команда по погоне за демонами явно окружили ее и Шин Мугума. Даже после того, как они вдвоем отчаянно боролись, им не удалось прорвать окружение. Тем не менее, молодой мальчик легко прорвался сквозь окружение Пэк Джин Гуна и команды по погоне за демонами. Мокгахе не могла понять ситуацию перед ней. То же самое было и с командой охотников за демонами. Когда, кто этот ребенок? Они не могли скрыть недоумение. В частности, чувства, которые испытывал Бэк Джин Гун, невозможно было выразить словами. Бэк Джин Гуну показалось, что он где-то видел мальчика перед Мокгахе, но он не мог точно вспомнить, где он его видел. Мальчик еще раз спросил Мокгахе: «Сестра, у тебя есть еще вяленая говядина?» Мальчик с невинной улыбкой был сама. Мокгахе с замешательством покачала головой. «Т, это был последний». «Действительно, Б, но я могу сделать тебе больше». «Действительно», лицо Самы, на мгновение имевшее разочарованное выражение, тут же просветлело. «Я могу сделать это для вас быстро. Я клянусь, ты обещаешь, я сделаю это для тебя, если ты нас спасешь». «Сестра, да, ты хочешь, чтобы я убил их всех?» В этот момент Мокгахе почувствовал жуткое чувство, которое невозможно описать словами. Никто другой не знал, но Мокгахе знала, насколько ужасными были слова мальчика перед ней. Будь это в другое время, она бы никогда не ответила. Однако окровавленный вид Шин Мугум сбил ее с толку. «Да, хорошо». Сама широко улыбнулся ее ответу. У команды по погоне за демонами, которые видели эту сцену, было ошеломленное выражение лиц. «Что за ерунда этот маленький ребенок? Кюк, жуть!» С ужасающим грохотом из шеи воина вырвался фонтан крови. Колесо перерезало ему горло. «Жуть!» Прежде чем кто-либо осознал это, семь колес кружили вокруг Самы. Глава 165. Сугаак. Кюк. Каждый раз, когда колесо вращалось в воздухе, воины команды охотников на демонов падали на землю, разбрызгивая повсюду кровь. Бэк Чжингун, потерявший в одно мгновение троих подчиненных, — крикнул. «Перестань», но сама сделал вид, что не слышит его. «Хе-хе». Скорее, он разгорячился и разбушевался еще больше. «Сугач, сугаак». Сама пролетел колеса одно за другим. «Какатка». Некоторые воины взмахнули оружием и ударили по колесу. Однако вместо того, чтобы упасть на землю, колесо полетело назад по странной траектории. Колесо не умирает, даже если его ударить. Это было похоже на колесо из ада. «Сволочь». Бэк Джингун, который не мог этого видеть, напрямую атаковал Сому. Однако Сама не столкнулся с ним напрямую, а сбежал через команду преследования демонов. Его движения были такими быстрыми, что Бэк Джингун не мог его догнать. Сама не переставал летать на семи колесах, двигаясь с Бэк Джингун в качестве хвоста. Киин. Всякий раз, когда в воздухе раздавался долгий шум, кто-то истекал кровью, а затем падал. Кюк. Хьюрк. Бэк Джингун не мог понять сцену, разворачивающуюся перед его глазами. Хотя говорят, что эта группа наемников, команда по погоне за демонами не была такой слабой. Другие могут сказать, что эта группа наемников без корней, но они гордятся тем, что не уступают другим воинам с точки зрения компетентности и боевых искусств. Многие боялись их за упорство, однажды нацелившиеся на свою добычу, чтобы никогда не промахнуться, и за жестокость мести, не забывая даже о небольшой обиде. Пэк Джингун также очень гордился командой по погоне за демонами, поэтому он приложил к этому больше усилий. Хотя их было всего 20 человек, он был уверен, что сможет справиться с врагами в несколько раз больше. Но его уверенность пошатнулась из-за внезапно появившегося мальчика. Шаг. Каждый раз, когда круглое колесо рассекало воздух, воины команды преследования демонов, которые были похожи на его детей, теряли свои жизни. Сколько бы он ни держал в руках свое оружие, оно было бесполезным. Семь колес пересекли воздух и безжалостно истребляли воинов команды преследователей демонов. «Черт возьми, ты не можешь остановиться», — закричал Бэк Джингун, но его голос не подействовал на Сому. Сама лишь раз взглянул на него, как на лай собаки, а затем снова посвятил себя расправе над командой преследователей демонов. У него было веселое выражение лица. Другие тоже боялись Бэк Джингуна, но он не мог не чувствовать страха перед Сомой. Это безумие. Он действительно сделал все возможное, чтобы поймать Сому. Но Сама, как белка-летяга, уклонился от него и пошел за своими подчиненными. Мокгахи и Шин Мугун с благоговением смотрели на Сому. Они знали, что Сама силен, но не ожидали, что он будет достаточно силен, чтобы справиться с 20 воинами. Бэк Джингун отказался от попыток поймать Сому. Вместо этого он переключил свое внимание на Шин Мугун и Мокгахи. «Это все из-за тебя». Он замахнулся мечом на них двоих. «Блин». Шин Мугун отреагировал поздно. Меч Бэк Джингуна вот-вот коснется шеи Мокгахи. Мокгахи расширила глаза. Но меч Бэк Джингуна остановился всего в нескольких дюймах от шеи Мокгахи. Это не было волей Бэк Джингуна. Хек. Что-то обернулось вокруг запястья Бэк Джингуна. Бэк Джингун посмотрел на свое запястье широко открытыми глазами. Он мог видеть, что кожа его запястья помята. Что-то невидимое сжалось вокруг его запястья. Какая? В этот момент Бэк Джингун почувствовал жгучую боль в запястье. Его рука, державшая меч, была отрезана чем-то невидимым. Это произошло так быстро, что он не почувствовал, что это было на самом деле. Бэк Джингун даже забыл крикнуть. Когда ему отрезали запястье, кровь хлынула фонтаном. И только после того, как на его лицо упали капли красной крови, он вернулся к реальности. «А-а-а-а!» Ужасный крик раздался поздно. В этот момент кто-то появился перед Бэк Джингуном, как призрак. Нереалистично выглядящий мужчина в красном длинном халате. Его белое лицо, выделявшееся в темноте, казалось чужим. Бэк Джингун схватился за отрубленное запястье и закричал: «Что с тобой?» Он был уверен, что человек перед ним отрезал ему запястье. Хотя он точно не знал, как. Человек, появившийся перед Бэк Джингун, был Пё Воль. Пё Воль молча смотрел в лицо Бэк Джингуну. Над его черными глазами мелькнула вспышка красного света. На мгновение Бэк Джингун почувствовал странное чувство, которое невозможно было выразить словами. Все его тело ослабло, и он покрылся холодным потом. Его сердце билось в несколько раз быстрее обычного, а во рту пересохло. Бэк Джингун знал, что означает его реакция. «Я боюсь», его лицо сильно исказилось. Бэк Джингун не мог принять реальность, поэтому он попытался кричать еще яростнее. «Пак!» В этот момент единственный кинжал бесшумно вонзился в его левое плечо. Поскольку сухожилия и мышцы его левого плеча были перерезаны, его левое плечо беспомощно провисло. Пак, другой кинжал пронзил его правое плечо. Теперь даже его правая рука опустилась, оставив Бэк Джингуна совершенно беззащитным. Пё Воль, мгновенно нейтрализовавший Бэк Джингуна, подошел к нему с ничего не выражающим лицом. Кью, Бэк Джингун застонал. Лицо Пё Воля было прямо за углом. Его красные глаза смотрели в его собственные. Он хотел избежать его взгляда, но не мог повернуть голову. Он даже не мог закрыть глаза. Он не мог двигаться, как насекомые, запутавшиеся в паутине. В этот момент красные губы Пё Воля раскрылись. «Скажи-ка, Шин Мугум и Мобгахи не могли поверить в то, что произошло перед ними. Команда охотников за демонами, которая была для них кошмаром, была уничтожена в одно мгновение. Против ребенка, который выглядит так, будто ему всего 6 или 7 лет, сама вытер кровь, капающую с его колеса, об одежду и снова надел ее на шею. 7 колес звенели на шее самы, словно украшение. Положение Бэк Джингуна, лидера команды по поимке демонов, было еще более ужасным. Он стоял на коленях перед Пё Волем и плакал. Движение его рта, казалось, говорило что-то, но его голос был слишком тихим, чтобы его можно было услышать. Сестра сама подошел к Мобгахи. У него все еще было светлое лицо. Однако для Мобгахи и Шин Мугум лицо самы было похоже на демона. Тем не менее, поскольку он был благодетелем, который их спас, Мобгахи выдавил из себя улыбку и сказал: «Те, спасибо, что спас меня. Это не имеет значения. Ты сдержишь свое обещание, верно? Обещать? Ой, о, конечно. Вы должны сделать много. Я сделаю много. Хе-хе». Когда сама расхохотался от радости, к ним подошел Пё Воль. Позади него лежал упавший Бэк Джингун. Даже если бы они не проверяли это, они могли бы сказать, что Бэк Джингун уже перестал дышать. Они не знают, что он сказал Пё Волю перед смертью, но на его лице отразилось облегчение. Казалось, ему больше повезло, что он умер. Как сильно он боялся, что ему посчастливится найти убежище в смерти. Оба замерли. Сама уже был страшен, но Пё Воль был с ним несравним. Один только взгляд на них двоих мог заставить их сердце остановиться. Они ничего не чувствовали и не обнаруживали в человеке перед собой. К ним как будто приближался призрак. Однако внешность Пё Воля была настолько нереально красивой, что им казалось, что они вот-вот потеряют сознание. Эти две противоположные эмоции привели их в замешательство. Только сейчас они, казалось, смогли понять выражение лица Бэк Джингуна. Взгляд Пё Воля прошелся по Мобгахе и Шин Мугуму. «Ты сказал Гунбу, могу я увидеть это, это?» Шин Мугум помедлил и отступил назад. Он предположил, что Пё Воль жаден до Гунбу. Тогда Мобгахе сказал: «Брат, отдай ему, мы все равно не сможем защитить его собственными силами. Все еще дай это ему». Мобгахе снова твердо сказал. Только тогда Шин Мугум распутал меч и передал его Пё Волю. Когда Пё Воль развязал белую ткань, обнаружился вид старинного меча. Ножны и рукоять, выгравированные красочными узорами, производили впечатление. Серунг. Пё Воль вытащил меч. Затем меч Гунбу показал свою прекрасную форму. Длина меча была довольно короткой. Основание толстое, и чем ближе вы подходите к острию меча, тем острее оно становится. Это была форма, которую редко делают в наши дни. Оружие тоже меняется со временем. Большинство видов оружия, которые сделали себе имя в сегодняшнюю эпоху, были выгодны в бою.